Неудача раздражает их так же, как физический недостаток, который они не хотят замечать, а скрыть не могут. Притворная слепота таких женщин – средство самозащиты. Они всегда держатся так, как будто им не о чем тревожиться, а все потому, что боятся выглядеть в глазах людей жалкими и униженными. И они скрывают личную жизнь так же тщательно, как волосы, растущие там, где им не полагается расти. Кариса была еще ребенком, когда твердо решила, что Фрикс будет ее любить, а потом уже не могла разобрать, что для нее важнее – сам Фрикс или это принятое в детстве решение. Она росла, созревала, превращалась в женщину, как бы плывя по одному этому руслу. И от этого зависело, какой она будет, когда полюбит. Смелой и прямой или трусливой и расчетливой. Кариса оказалась и трусливой, и расчетливой. Любовь, если она существовала в самом деле, нужна была ей только как украшение, как серьги или перстень, а не как источник мучений. Она не была рождена для мук. Она не могла переносить боль. Даже если ей случалось расцарапать палец, половина дворца должна была дуть ей на царапину, а другая половина покрывать ее поцелуями и забрасывать подарками. Карисе было нужно лишь то, что могло украсить ее, сделать ее еще заметней, а ее красоту и счастье еще завидней. Потому она и добивалась любви Фрикса. Чужеземный царевич рос и хорошел день ото дня и все больше притягивал взгляды девушек. А Кариса сделалась его любимой потому, что Кариса была лучше всех девушек, и ее должен был полюбить самый лучший из юношей. Но это было давно, а сейчас самый лучший юноша ускользнул от нее, не хотел больше Карисы. Если этому суждено было случиться, завтра Карису могли поднять на смех те самые девушки, над которыми она некогда торжествовала и которые сохли от зависти к ней. «Давай родим еще ребенка. Эти уже выросли, их уже ласкать неприлично». «Да они нас к себе и не подпускают», — нашептывала Кариса Фриксу, а когда он отвечал, «И этим не надо было рождаться», не могла взять в толк, почему не надо было рождаться ее сыновьям, и чувствовала, что терпение ее иссякает, что она вот-вот вцепится мужу в горло или выцарапает ему глаза. Какие из них могут вырасти люди? Они еще не пробовали своего хлеба, — говорил Фрикс. Слова мужа ранили Карису в самое сердце. В эту минуту она ненавидела Фрикса, потому что он говорил не то, что она хотела услышать, и не о том, что ее заботило и интересовало. А главное, Фрикс не имел права быть на кого бы то ни было в обиде. Разве кто-нибудь посмел бы попрекнуть мужа и детей Карисы куском хлеба? И как у Фрикса поворачивался язык, если только это не был очередной прием для того, чтобы избавиться от Карисы? Попрекнут или не попрекнут, оно так и есть, стоял на своем Фрикс. Эти ночные беседы, бессмысленны и бесплодны, раздражали обоих, и постепенно разлившийся ручей затоплял и заносил песком и илом заповедный укромный дворик, который Кариса огородила когда-то как забором, выдуманной любовью. Отныне супруги каждому слову придавали преувеличенное значение, десятки раз взвешивали его в уме, переворачивали на все лады и мучились, мучая друг друга. Оба, и муж, и жена, замкнулись каждый в своей раковине, и оттуда, из этих скорлупок, наблюдали друг за другом. Супружеское ложе, заброшенное из-за болезни Фрикса, оставалось в небрежении. Жизнь стала трудной и бессветной, затопталась на месте. Так хромая овца отстает от стада, уходящего все дальше по зеленым холмам, озаренным солнцем. Пошли осенние дожди. На ягоды послена, которым была увита дворцовая ограда, напустились дрозды. Потемневшие плиты двора были покрыты красными опавшими листьями. С гор спустился туман, перевалил через город и разлегся над морем. Сырые дрова трещали и как бы источали слезы, и, однако, сидеть у огня было уютно и приятно.